Триолеты о зайце. Первый. Наш заяц точно Передонов, перед отъездом рвет обои. Смеясь, решили мы с тобою, наш заяц точно Передонов. В них поруганье роковое цивилизации законов. Наш заяц точно Передонов с остервенением рвет обои. Имение Бельск, 8 сентября 1916. Второй. Ликует тело заячье по горло молока. Свобода далека, но сыто тело заячье. Живет он припеваючи и смотрит свысока. В неволе тело заячье, но в волю молока. Имение Бельск, 8 сентября 1916. Песенка о зайце. Я впивала аромат в молодых сиренях, заяц кушал виноград на моих коленях. Я подшеяла ему золотой бубенчик, стал мой заяц потому вылитый оленчик. Имение Бельск, сентябрь 1916. Любопытство эклерезиты. «Мама, милая мамочка, скоро ли будет война?» «Что с тобой, моя девочка? Может быть, ты больна? Все соседи сражаются, не воюем лишь мы? Но у нас, слава Господу, все здоровы умы. Почему нас не трогают, не пленят, почему?» «Потому что Мирелия не видна никому». «Почему ж наша Родина никому не видна?» «Потому что Вселенная нам с тобой не нужна». «Мама, милая мамочка, плачет сердце мое». «Различай, моя девочка, от чужого свое». «Ну а кто окружает нас? Кто ближайший сосед?» «Кроме звезд и Мирелии ничего в мире нет». 1916, сентябрь, имение Бельск. Рифмодиссо. Вдали, в долине играют грига, в игранье грига такая нега, вуалит негой фьордов сага. Мир хочет мира, мир ищет Бога. О, сталь поляра, о, рыхлость юга! Пук белых молний взметнула вьюга, со снежным полем слилась дорога. Я слышу поступь мороза мага, он весь из вьюги, он весь из снега, в мотивах грига бессмертие мига. Гатчина, ноябрь 1916. Опечаленная поэза. Не вечно мне гореть, не вечно мне пылать, и я могу стареть, и я могу устать. Чем больше пламени в моем давно бывалом, тем меньше впереди огня во мне усталом. И все-таки пока во мне играет кровь, хоть изредка могу надеяться я вновь зажечься, засиять и устремиться к маю, я все еще живу, я все еще пылаю. Гатчина, 8 декабря 1916. Не улетай. Бегут по морю голубому, барашки белые, резвясь. Ты медленно подходишь к дому, полугрустя, полусмеясь. Улыбка, бледно-розовея, слетает с уст, как мотылек. Ты цепенеешь, морефея, и взгляд твой близок и далек. Ты видишь остров, дальний остров, и паруса, и челноки — и ты молчишь легко и просто. И вот крыло из-под руки, не улетай, прими истому, вступи со мной в земную связь. Бегут по морю голубому барашки белые, резвясь. Эст Тойла, 1916. Баллада 9. Баллада — стихотворная форма средневековой поэзии, три восьмистишия с заключительным четверостишием. О, ты, Миррелия моя, полустрана, полувиденье, в тебе лишь ощущаю я земли небесное волненье, тобою грезить упоенье, ты лучший сон из снов земли, и ты эмблема наслажденья, не от того ль, что ты вдали. Благословенные края, где неизживные мгновенья, где цветны трели соловья, где соловейчаты растенья, земли эдемские селенья, к вам окрыляю корабли. Но это страстное влеченье не от того, что ты вдали. Да, не любить тебя нельзя, как жизнь, как май, как вдохновенье, к тебе по лилиям стезя, в тебе от зла и смут забвенье, в тебе от будней исцеленье, внемли мечте моей, внемли, я верю, примешь ты моленье, не от того ль, что ты вдали. Уже конец стихотворенью, а строфы только расцвели, и веет от стихов сиренью, не от того ль, что ты вдали. 1917 февраль, Харьков. Кензель 9. Уже в жасминах трелят соловьи, уже журчат лобзания в жасмине, и фимамы курятся богини, и пышут вновь в весеннем кармине уста твои. Уста твои, чарующие новеллы, душистых пыл, и всплески так смелы, и так в жасмине трелят соловьи, что поцелуи вальсом из Миреллы скользят в крови. На, одурмань, замучи, упои, из пчель, из жаль кипящими устами, да взветрит над жасминными кустами царица страсть, бушующее пламя, пока в жасмине трелят соловьи. 1917 февраль, Харьков. И это явь? И это явь, не сновиденье, не обольстительный обман, какое в жизни возрожденье. Я плачу, я свободой пьян. Как неужели все, что в мыслях, отныне и на языке? Никто в Сибирь не смеет выслать, не смеет утопить в реке. Поверить трудно, вдруг все ложно. Трепещет странной мукой стих, и невозможное возможно в стране возможностей больших. 8 марта 1917, Москва. Баллада 16. Берген, город и порт в Норвегии. Кир, 6 век до нашей эры. Первый царь государства Ахеменидов, покоривший Вавилон и Месопотамию. Маир – легендарная страна произведений Сологуба. Эмпир – эмпирей – высокая часть неба, наполненная чистым огнем и светом, место пребывания богов в греческой мифологии. Жизнь человека одного дороже и прекраснее мира. Биеньем сердца моего дрожит воскреснувшая лира во имя заключения мира, во имя жизни торжества. Пускай из злата и сапфира прибудут вещие слова. Да вспыхнет жизни торжество, и да преломится рапира от Бергена и до Каира, от древнеперсидского Кира и вплоть до человека-льва. Светлей счастливого Маира прибудут вещие слова. Все для него, все для него, от мелкой сошки до тапира, для человека, для того, кто мыслит наподобие пира устроить жизнь, и вечно сира живет, как птица, как трава, для светозарного эмпира пребудут вещие слова. Отныне в синеве эфира полны святого волшебства, и струй благоуханья мира пребудут вещие слова. 1917. Апрель. Гатчина. Россини. Сонет. Россини. Джоаккино Антонио. 1792-1868 годы. Итальянский композитор. Бомарше. Пьер Огюстен Карон де. 1732-1799 годы. Французский драматург. Альмавива, Розина, персонажи оперы Россини, «Севильский цирюльник». Вильгельм Тель, «Семирамида», оперы Россини. Отдохновенье мозгу и душе для девушек и правнуков поныне. Оркестровать улыбку Бомарше мог только он, Эоловой Россини. Глаза его мелодии ясно сини, а их язык понятен в шалаше. Пусть первенство мотивовых клише и графу Альмавиве и Розине. Миг музыки переживет века, когда его природа глубока, эпиталамы или панихиды. Россини — это вкрадчивый апрель, идиллия селян Вильгельма Тель, кокетливая трель Семирамиды. 1917 октябрь, Петроград. Промельк. И в зле добро, и в добром злоба, но нет ни добрых, нет ни злых, и правы все, и правы оба, и правоту поет мой стих. И нет ни шведа, ни японца, есть всюду только человек, который под недужьем солнца живет свой жалкий полувек. 21 декабря 1917-го, Петроград. Нарва. Гунгенбург, поселок на берегу Финского залива, ныне Нарва, ЮСУ в Эстонии. Я грежу Нарвой, милой Нарвой, я грежу крепостью ее, я грежу Нарвой тихой, старой, в ней что-то яркое свое. О, город древний, город шведский, трудолюбивый и простой, пленен твоей улыбкой детской и бородой твоей седой. Твой облик дряхлого эстонца душе поэта странно мил, и твоего, о, Нарва, солнца никто на свете не затмил. Твоя стремглавая Нарова галопом скачет в Гунгенбург, косится на тебя сурово завидующий Петербург. Как не воспеть твою мне честность и граждан дружную семью и славную твою известность и проституцию твою? Она, как белая голубка, легка, бездумна и чиста. О, добрый взгляд, о, лисья шубка, о, некрасивых красота! Петроград, январь 1918. Ассоциация. «Синяя птица» – философская сказка бельгийского драматурга Мариса Метерлинка, 1862-1949 годы. «Мелькнула синяя пелеринка на креме платье за углом, а синей птицы Метерлинка вдруг в мыслях выражен излом. Ассоциация символик как-то захватна иногда. По смеху узнаю я полик, по солнцу таяние льда. Не женщина или морефея прикинулась, или жена какого-либо Тимофея в костюмы феи наряжена. И в первом случае за птицей, за синей птицей возгореть, а во втором за той синицей не стоит даже и смотреть». Петроград, январь 1918. Лейтмотивы. «Всегда мечтательно настроен, я жизнь мечтаньям придаю, я не делец, ни франт, ни воин, я лишь пою, пою, пою. На что мне царство и порфиры, на что мне та или эта роль? За струнной изгородью лиры наикорольнейший король. На что мне ваших мыслей холод и политический раздор? Весенний день горяч и золот, и у меня весенний взор. Благословенны будьте травы и воды в зелени оправ. Виновных нет, все люди правы, но больше всех простивший прав». Петроград, январь 1918. Коляска. Четырехместная коляска, полурыдван, полуковчег, катилась по дороге тряска, везя пять взрослых человек. Две очень молодые дамы и двое денди были в ней. Был пятым кучер, этот самый стегал ленивых лошадей. Июльский полдень был так душен, кружились злобно о вода. Наряд прелестниц был воздушен, сердца же точно не вода. Их лица заливала краска от страсти или от жары. Вам не встречалась та коляска? Скажите, будьте так добры. Петроград, январь 1918. Интродукция. «Я соловей, я без тенденций и без особой глубины, но будь то старцы или младенцы, поймут меня, певца весны. Я соловей, я сероптичка, но песня радужна моя. Есть у меня одна привычка — влечь всех в нездешние края. Я соловей, на что мне критик со всей набожностью своей? Ищи, свинья, услад в корыте, а не в руладах из ветвей. Я соловей, и кроме песен нет пользы от меня иной. Я так бессмысленно чудесен, что смысл склонился предо мной». Январь 1918. По справедливости. Его бесспорная заслуга есть окончание войны. Его приветствовать как друга людей вы искренне должны. Я вне политики и права, мне все равно, кто б ни был он, да будет честь ему и слава, что мир им первым заключен. Когда людская жизнь в загоне, и вдруг ее апологет, не все ли равно мне, как в вагоне, запломбированном или нет? Не только из вагона, прямо, пускай из бездны бы возник, твержу настойчиво упрямо, он в смысле мира мой двойник. 1918 май.